Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об истории СССР брежневского периода, и на сей раз мы будем говорить уже о внешней политике СССР в 1965-1984 годах. Этой теме будет посвящено несколько лекций, и сегодняшняя моя лекция будет посвящена, во-первых, отношения СССР с ведущими западноевропейскими державами в 1965-1973 годах, а также я немного остановлюсь на ближневосточном конфликте в 1967-1973 годах и так называемом первом нефтяном кризисе или нефтяном шоке. Надо сказать, что по мнению многих современных историков, в отличие от Вашингтона, руководство Франции не рассматривало всерьез перспективу глобальной войны против СССР и не видела оснований подозревать советское политическое руководство в намерении развязать новую мировую войну. Французские военные стратегии исходили прежде всего из того, что со стороны Советского Союза для Франции существует лишь так называемая ограниченная угроза, которую она в состоянии сдержать собственными ядерными силами. Безопасность Франции в Париже фактически отделили от безопасности всего Запада в целом и от безопасности Соединенных Штатов Америки в частности. Тогдашний французский лидер, президент Франции, генерал Шарль де Голль, прямо отвергал постоянную сосредоточенность американских политиков исключительно на возможности войны со всем социалистическим блоком и выступал с так называемой концепцией обороны по всем азимутам или многостороннего сдерживания, в рамках которого конфликт с Советским Союзом и его союзниками рассматривали в Париже как один из нескольких возможных негативных сценариев развития международной обстановки. Франция по-прежнему признавала себя составной частью западной цивилизации, однако она совсем не желала участвовать в войне против Советского Союза, если это не было бы продиктовано ее собственными интересами. Значит, вот такое открытое стремление Парижа к обособлению внутри военно-политической стратегии западных держав усилилось по мере разрастания войны Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме в 1965-1966 годах. Французское руководство резко критиковало Вашингтон за начало вот этой вьетнамской военной кампании. Более того, президент Франции Шарль де Голль вполне обоснованно подозревал Вашингтон в горячем желании присвоить французское колониальное наследие и перехватить важный геополитический плацдарм в Индокитае, который, как известно, прежде принадлежал именно французам. Кроме того, Париж учитывал фактическую вовлеченность в эту войну Советского Союза и Китайской Народной Республики, которые действовали на стороне вьетнамцев против Соединенных Штатов Америки. Расклад сил во многом напоминал недавнюю Корейскую войну 1950-1953 годов, и президент Шарль де Голль не исключал расширение масштабов этого военного конфликта за счет неконтролируемой эскалации противостояния Америки с двумя ведущими коммунистическими державами мира. Риск стать заложником очередного советско-американского конфликта не устраивал французское политическое руководство, поэтому Париж пришел к заключению о необходимости принятия радикального решения на сей счет. Уже в феврале 1966 года Франция официально заявила о своем выходе из военной организации НАТО. Мотивируя свое решение, генерал Шарль де Голль заявил, что в связи с изменившимися условиями в мире политика, проводимая в рамках НАТО, противоречит ключевым интересам Франции и может привести к автоматическому вовлечению ее в ненужные военные конфликты. Поэтому генерал де Голль добился от Вашингтона эвакуации с французской территории всех штабов НАТО, вывода всех союзнических войск и ликвидации иностранных военных баз. Одновременно с июля 1966 года все французские вооруженные силы были подчинены национальному командованию, а с октября 1966 года представители Франции покинули и постоянный комитет Совета НАТО. Сделав вот такой довольно резкий и неожиданный для Вашингтона поворот, в отношениях с США и НАТО, французское политическое руководство понимало, что ему предстояло разъяснить стратегический смысл содеянного им для советско-французских отношений. Поэтому президенту Шарлю де Голлю было крайне необходимо, чтобы Москва не только заметила, но и реально оценила новую позицию Франции как страны, не желавшей связывать себя с солидарной ответственностью с Вашингтоном и НАТО военно-стратегических вопросов. Независимость Франции от НАТО имела практический смысл только в том случае, если Москва перестала бы видеть Францию в одном ряду с Соединенными Штатами Америки и другими натовскими державами в качестве гипотетического противника. Вот почему сразу после решения о выходе из военных структур НАТО президент Шарль де Голль отправился с официальным визитом не куда-нибудь, а именно в Москву. В ходе вот этого официального государственного визита, который состоялся в июне-июле 1966 года, была впервые подписана советско-французская декларация, ставшая одним из основополагающих документов двухсторонних отношений Москвы и Парижа. В ней удалось зафиксировать элементы общего для СССР и Франции видения перспектив развития международной ситуации. В частности, обе страны сошлись в необходимости создать атмосферу разрядки между Востоком и Западом, которая, по их мнению, открыла бы путь к сотрудничеству во всей Европе и предполагала настрой Москвы и Парижа на взаимную поддержку ключевых вопросах европейской безопасности. Причем особое значение имело включение в подписанную советско-французскую декларацию особого пункта о регулярных советско-французских межправительственных консультациях. Затем в 1970 году уже при новом президенте Франции Жорже Помпиду это положение было оформлено и развито в отдельном документе, так называемом протоколе о политических консультациях, в котором четко регламентировался весь порядок и периодичность советско-французских обсуждений по всем острым вопросам международного развития. Фактически, советско-французская декларация 1966 года и консультативный протокол 1970 года означали реальное формирование консультативного пакта между Францией и Советским Союзом, что подтвердилось дальнейшей практикой двухсторонних отношений, что для всей послевоенной истории международных отношений, по мнению многих специалистов, по сути, стало беспрецедентным шагом. Одновременно с нормализацией советско-французских отношений начался процесс и нормализации аналогичных отношений с Западной Германией, то есть с ФРГ, где в сентябре 1968 года в ходе очередных парламентских выборов сокрушительное поражение потерпел правящий блок ХДС-ХСС, и к власти впервые пришла коалиция СДПГ-СВДП во главе с Вилли Брандтом, который стал новым федеральным канцлером ФРГ. Я напомню, что христианские демократы и социал-демократы – это две крупнейшие партии Западной Германии, которые постоянно соперничали между собой на парламентских выборах. Но вот хорошо известно, что вплоть до 1963 года, то есть на протяжении 14 лет, лидером Германии был лидер ХДС-ХСС, значит, Конрад Аденауэр, но после его смерти вот эта монополия на власть ХДС-ХСС потерпела сокрушительное поражение, и отныне борьба приобрела более такой реальный характер, и вот в данном случае социал-демократы и свободные демократы во главе с Вилли Брандтом впервые одержали верх. Значит, вот лидер германских социал-демократов, безусловно, лучше других понимал, что советская политика в германском вопросе была скорее защитной, чем наступательной. Правда, он понимал и то, что эта политика была выдержана в духе того, что в классической военной теории называлось так называемой активной обороной. Тем не менее, сам Вилли Брандт не демонизировал Советский Союз и считал неизбежным и необходимым иметь с ним дело. Более того, он открыто говорил, что бескомпромиссная политика конфронтации с Москвой не приближает решение германского вопроса, а только осложняет обстановку внутри самой Европы. Поэтому, не отказываясь от стратегической задачи объединения Германии, Вилли Брандт был уверен, что путь к решению этой основной задачи надо начинать с примирения с Советским Союзом, устранения всех препятствий для общеевропейского диалога и включения погружения обеих частей Германии в процесс европейского сотрудничества, который и позволит найти взаимоприемлемое решение германской проблемы. После победы на выборах новое федеральное правительство ФРГ огласило свою программу, в которой впервые признало факт существования Германской Демократической Республики, то есть ГДР, как независимого германского государства. Хотя это вовсе и не означало, значит, намерение Западной Германии официально признать своего восточного соседа, сама программа Вилли Брандта содержала призыв к поиску путей для улучшения отношений между двумя частями Германии параллельно с дальнейшим углублением сотрудничества ФРГ с НАТО. Вслед за тем новое западно-германское правительство направило ноты правительствам СССР и Польши с предложением начать обсуждение нерешенных проблем, на что были немедленно получены положительные ответы из Москвы и Варшавы. Значит, в ноябре 1969 года кабинет Вилли Брандта заявил о присоединении ФРГ к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, официально отказавшись от каких-либо претензий на обладание ядерным оружием. А я напомню, что этот договор был подписан в 1963 году, и его инициаторами стали Соединенные Штаты Америки, СССР и Великобритания. Позднее к этому договору присоединилось более 100 государств, в том числе две ядерных державы, то есть Китай и Франция, а также неядерные державы. Но в числе этих держав оказалась и Федеративная Республика Германия. Естественно, вот это заявление германского канцлера вызвало вдох облегчения в Москве, поскольку был сразу устранен один из основных источников недоверия советского руководства к Бонну. А уже в декабре 1969 года руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт направил Вилли Брандту свои предложения о мерах по улучшению отношений между ГДР и ФРГ, которые были приняты к рассмотрению боннской стороной, и вскоре начались прямые контакты между двумя странами на уровне глав правительств и государств. Тогда же по предложению западных держав была достигнута принципиальная договоренность о проведении новых консультаций полномочных представителей СССР, США, Великобритании и Франции о статусе Западного Берлина. А я напомню, что ситуация с Западным Берлином давно являлась камнем преткновения в отношениях СССР и, значит, его геополитических противников, назовем это так. Достаточно вспомнить знаменитые берлинские кризисы 40-х и конца 50-х, начала 60-х годов. На сей раз вот произошла своеобразная разрядка во взаимоотношениях по этому вопросу, поэтому было принято решение вот возобновить работу вот этого консультативного механизма по Западному Берлину. Естественно, все вот эти перемены ускорили столь нужный компромисс по вопросу о созыве общеевропейского совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе. И в начале декабря 1969 года на сессии Совета НАТО было решено согласиться с предложением стран-участниц Варшавского договора, но при условии, что на это совещание будут приглашены как равноправные участники Соединенные Штаты Америки и Канада. Таким образом, с конца 1969 года на европейском континенте фактически начался так называемый общеевропейский процесс, то есть многосторонний диалог и сотрудничество, в котором стали участвовать все европейские державы, независимо от их блоковой и формационной принадлежности. Хорошо известно, что вот интеграционный процесс внутри Западной Европы, по сути дела, параллельно шел и с общеевропейским процессом улучшения отношений между Западной и Восточной частями Новой Европы. Так называемая «новая восточная политика» Вилли Брандта благоприятно влияла на отношения и между самими великими державами. Значит, боннское правительство перестало, как при канцлере Конраде Аденауэре, а также его политических преемниках Эрхарде и Киссингере провоцировать напряженность между СССР и странами НАТО. В апреле 1970 года Вилли Брандт отправился с официальным визитом в Вашингтон, где обсудил с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном программу улучшения отношений ФРГ со странами социалистического лагеря, прежде всего, конечно, с Советским Союзом, Польшей, а также Чехословакией. В основе этой программы была идея признания существующих реальностей, главной из которых было изменение восточно-германских границ и признание существования ГДР. Американская администрация в целом поддержала новую восточную политику Вилли Брандта, но при условии, что улучшение отношений со странами социалистического лагеря не подорвет сотрудничество ФРГ с НАТО. Однако при этом надо заметить, что в отличие от французского президента Шарля де Голля, значит, германский канцлер Вилли Брандт был убежденным атлантистом, и в его планы отнюдь не входило отход от военного союза с Соединенными Штатами Америки и НАТО. В августе 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт прибыл с официальным визитом в Москву, где был подписан знаменитый советско-западно-германский договор, в котором Бонн официально признал линию по Одеру-Нейсе восточной границы германских государств, отказавшись от всех претензий на бывшие германские земли, перешедшие после окончания Второй мировой войны к Советскому Союзу и Польше. Кроме того, СССР и ФРГ обязались твердо соблюдать территориальную целостность всех европейских государств в тех границах, которые существовали на момент подписания этого договора, включая границу между ФРГ и ГДР, отказалась от любых попыток изменения этих границ и заявили о полном отсутствии любых территориальных претензий к каким-либо другим странам и даже намерения высказывать подобного рода претензии в будущем. Затем в сентябре 1971 года в Западном Берлине было впервые подписано четырехстороннее соглашение между СССР, США, Францией и Великобританией, в соответствии с которым западная часть Берлина признавалась отдельной территориальной единицей с особым международным статусом под управлением четырех союзных держав. Было официально установлено, что Западный Берлин не является частью ФРГ и не будет управляться боннским правительством. Главным органом власти управления Западного Берлина признавался Западно-Берлинский Сенат, который должен был сотрудничать с властями трех западных держав. Вместе с тем, это соглашение устанавливало четкий порядок поддержания связи между Западным Берлином и Западной Германией и гарантировалась надежность всех коммуникаций между ними. Кроме того, все страны подписания этого соглашения согласились воздержаться от применения силы в районе Западного Берлина, в том числе для изменения существующего статус-кво в одностороннем порядке. Решение вот этой западно-берлинской проблемы, естественно, ускорило и нормализацию отношений между ГДР и ФРГ. Значит, боннское правительство впервые с 1955 года отказалось от так называемой доктрины Хильнштейна, в соответствии с которой оно разрывало дипломатические отношения с любой страной, признавшей правительство ГДР. Вместе с тем необходимо было оформить отношения между двумя частями Германии на официальном уровне. Поэтому для решения этой животрепещущей проблемы пришлось даже сменить руководство Германской Демократической Республики и по настоятельной рекомендации Москвы вместо Вальтера Ульбрихта первым секретарем ЦК СЕПГ был избран Эрих Хонекер. В декабре 1972 года был заключен договор об основах отношений между ГДР и ФРГ, который предусматривал установление дипломатических отношений между этими немецкими государствами на основе равноправия, суверенного равенства, уважения территориальной целостности и нерушимости границ, отказа от дискриминации, применения силы и решения всех споров мирными средствами. Затем в сентябре 1973 года оба германских государства стали и полноправными членами Организации Объединенных Наций. Наконец, в декабре 1973 года правительство ФРГ заключило аналогичный договор и с Чехословакией, в котором не только признавалась законность установленной границы между двумя странами, но и признавалась преступность Мюнхенского сговора 1938 года, в соответствии с которым Судетская область передавалась тогдашней нацистской Германии. Фактически ситуация вокруг Германии была полностью нормализована во всем, что не касалось вопроса ее объединения. Теперь бы я хотел чуть более подробно остановиться на ситуации на Ближнем Востоке в второй половине 60-х, начале 70-х годов, которые породили вот этот знаменитый первый нефтяной кризис или нефтяной шок. Но хорошо известно, что во второй половине 1960-х годов снова резко обострились арабо-израильские отношения, что в значительной степени было обусловлено действиями правительства левых социалистов Джадида и Хафиса Асада, пришедших к власти в Дамаске в результате военного переворота. Я напомню, что Дамаск — это столица Сирии, но речь, естественно, идет о Сирии. С этого момента новое сирийское руководство взяло курс на строительство социализма, широкомасштабное сотрудничество с Советским Союзом и уничтожение Израиля. Значит, в ноябре 1966 года оно подписало договор о военном союзе с лидером Объединенной Арабской Республики или Египта Гамаль Абдель Нассером и стало открыто провоцировать израильское руководство на военный конфликт со всем арабским миром. В мае 1967 года закрытие Тиранского пролива, через который Израиль имел выход к Красному морю, началась новая эскалация арабо-израильского конфликта. 5 июня 1967 года Израиль начал превентивную войну против коалиции арабских государств, в частности Египта, Сирии и Иордании, которая в мае 1967 года тоже заключила с Объединенной Арабской Республикой соглашение о совместной обороне и таким образом фактически примкнула к египетско-сирийскому военному союзу. Значит, вот эта новая арабо-израильская война началась с удара израильской авиации по базе египетских ВВС в дельте Нила. Израильтянам удалось спровоцировать обострение отношений Египта с Соединенными Штатами и Великобританией, которые в то время проводили совместные военные маневры с участием 6-го флота США и британских ВВС, которые были дислоцированы в Каире. Значит, ударная группировка израильской авиации на очень низкой высоте, вне зоны видимости египетской системы ПВО, вышла на Трайвис района американо-британских маневров, а затем набрала высоту, имитируя их начало, и атаковала египетские авиабазы в дельте Нила. Выведя египетские ВВС из строя, группа возвратилась в Израиль, произвела дозаправку горючего и боеприпасов и осуществила еще два налета на базы египетских ВВС. Внешне все это выглядело так, как будто израильские самолеты наносили свой удар из-за прикрытия американо-британских вооруженных сил. Вот в результате этих ударов большая часть египетских ВВС была уничтожена на земле, и египетская группировка, лишившись авиационного прикрытия, была быстро разбита израильской армией. Та же участь вскоре постигла иорданскую и сирийскую армии. Но израильтянам, по сути дела, удалось не только решить одну из главных военно-стратегических задач, но и достигнуть главной политической цели, поскольку введенное в заблуждение командование египетских ПВО информировало президента Нассера о том, что Египет был атакован не израильтянами, а американо-британской авиацией. В результате этого уже 7 июня 1967 года Гамаль Абдель Нассер объявил о разрыве дипломатических отношений с США и Великобританией, обвинив их в агрессии против Египта. Тем временем Израиль начал сухопутную войну на трех фронтах. Значит, на египетском фронте израильская армия вышла к Суэцкому каналу и заняла весь Синайский полуостров. Значит, на так называемом Иорданском фронте она оккупировала западный берег реки Иордан, вдоль всей границы с Иорданией, а затем перешла в наступление и на Сирийском фронте в направлении на Дамаск. В этой ситуации Совет Безопасности ООН начал непрерывно обсуждать возникший военный конфликт и постоянно принимал резолюции о прекращении огня. Однако Израиль никак не реагировал на эти призывы и упорно продолжал наступать на Дамаск. Вот катастрофическое положение арабских государств было спасено решительными действиями советского политического руководства, которое, тут же разорвав дипломатические отношения с Израилем, заявило о своей готовности прийти на помощь Сирии в случае, если до 10 июня наступление израильских войск не будет остановлено. Параллельно Советский Союз выразил свою готовность оказать любую военно-техническую помощь Египту. В результате предпринятых шагов израильское наступление было остановлено, но так называемая июньская война 1967 года, получившая название шестидневной войны, завершилась катастрофическим поражением арабских государств. Израиль захватил у Египта весь Синайский полуостров и сектор Газа, у Иордании Восточный Иерусалим и территорию западного берега реки Иордан, а у Сирии Голанские высоты, с которых израильская авиация теперь могла безнаказанно обстреливать сам Дамаск. В августе 1967 года в Хартуме на высшем уровне состоялась сессия Совета Лиги Арабских Государств для обсуждения сложившейся ситуации. Гамаль Абдель Насер и король Иордании Хусейн заявили о необходимости заключения мира с Израилем. Однако тогдашний король Саудовской Аравии Фейсал, который стал настаивать на продолжении войны, особо подчеркнул, что его страна и другие нефтедобывающие государства Аравийского полуострова готовы взять на себя финансирование всех военных усилий прифронтовых с Израилем арабских государств. Используя негативное отношение к Израилю в связи с его превентивными нападениями на арабские государства, советская дипломатия тут же развернула кампанию за ликвидацию последствий израильской агрессии. Особенно сложной для Израиля и поддерживавших его США была обстановка в ООН. В результате ожесточенных дискуссий в ноябре 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 242, которая представляла собой так называемый британский компромисс между позициями СССР и США и содержала следующие положения. Первое. Вывод израильских войск со всех оккупированных территорий. Второе. Справедливое решение проблемы палестинских беженцев. Третье. Прекращение войны между евреями и арабами. Четвертое. Гарантии государственных границ стран региона со стороны великих держав. И пятое. Соблюдение свободы судоходства по всем водным путям региона. Значит, вот пункт о гарантиях существующих границ, естественно, подразумевал признание факта существования самого государства Израиль, что до сих пор не признавалось всем арабским миром. Однако, несмотря на это обстоятельство, правительства Египта и Иордании согласились с данной резолюцией ООН. Сирия отвергла эту резолюцию, а Израиль занял невнятную позицию, выдвинув целый ряд условий, связанных с обеспечением его безопасности и проведением прямых переговоров с арабскими странами о мире. Нежелание Израиля признать вот эту резолюцию Совета Безопасности ООН во многом объяснялось намерением тогдашнего премьер-министра Леви Эшколя реализовать вожделенный план создания так называемого «Великого Израиля» в границах исторической Палестины, то есть в гораздо более обширных пределах, чем те территориальные захваты, которые израильская армия произвела во время шестидневной войны. Значит, обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало значительное беспокойство в СССР и США, поскольку обе великие державы не желали перерастания вот этой арабо-израильской войны в крупный международный конфликт. Значит, именно по этой причине Москва и Вашингтон постоянно поддерживали диалог по линии так называемой «горячей связи» между президентом США Линдоном Джонсоном и председателем Совета министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным. При этом советская сторона смогла привлечь на свою сторону общественно-политическое мнение большинства арабских государств, и почти половина всех арабских держав разорвали дипломатические отношения с США, а ряд из них, в частности Египет и Сирия, предоставили советским военно-морским силам право заходить в свои порты. Однако после окончания шестидневной войны ситуация в Ближневосточном регионе отнюдь не разрядилась, поскольку, во-первых, резко обострилась проблема арабских беженцев с тех территорий исторической Палестины, которая была захвачена армией Израиля и где правительство Эшколя начало создание незаконных еврейских поселений. Второе, в связи с этим обстоятельством руководители палестинских организаций приняли решение начать тотальную диверсионно-террористическую войну против Израиля, которую возглавила Организация освобождения Палестины во главе с новым лидером этой организации Ясером Арафатом. Третье. Активизация действий палестинских боевиков, но в данном случае слово «боевики» я беру в кавычки, привела к расколу в лагере арабских государств и возникновению конфликта между Иорданией, Сирией и Организацией освобождения Палестины, которые активно поддерживали в Тель-Авиве и Вашингтоне. Благодаря их поддержке лагеря палестинских беженцев были взяты под особый контроль иорданской армии, и Организация освобождения Палестины лишилась возможности вести боевые действия против Израиля с территории Иордании. Ну и, наконец, четвертое. Сохранялось фактически состояние войны между Египтом и Израилем, которые постоянно обменивались авиационными ударами. Однако вскоре израильская авиация, по сути дела, захватила превосходство в воздухе и смогла беспрепятственно наносить удары по крупнейшим городам Египта. В этой ситуации Гамаль Абдель Насер обратился за помощью к СССР, который быстро поставил ему современные комплексы ПВО и направил в регион более 20 тысяч военнослужащих. Одновременно Каир предоставил советским военно-морским силам право свободного захода в египетские порты, в частности в Александрию и порт Саид, а также использовать советским военно-воздушным силам ряд аэродромов на его территории. Значит, комплекс всех вот этих мер резко изменил баланс сил в воздушном пространстве региона. Израильская авиация впервые понесла серьезные потери, и военное руководство Израиля вынуждено было отказаться от продолжения так называемой воздушной войны. Тем временем, в сентябре 1970 года от острого сердечного приступа скончался президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер, бывший убежденным союзником СССР. Значит, новым президентом Египта стал вице-президент Анвар Садат, который вскоре стал вести двойную игру. С одной стороны, он продолжал политику союза с Москвой и, стремясь завершить перевооружение египетской армии, в мае 1971 года подписал новый советско-египетский договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 15 лет. Однако, с другой стороны, Анвар Садат резко активизировал свои контакты с Вашингтоном и весной 1972 года, идя на поводу американской стороны, выслал всех советских военных советников из страны и отказался от использования советских систем ПВО. Однако эти шаги не привели к улучшению египетско-израильских отношений, поскольку новое израильское правительство во главе с Голдой Мейер вовсе не собиралось идти на какой-либо компромисс с арабами. Более того, в сентябре 1973 года в развитии своей наступательной доктрины израильское правительство обнародовало план освоения всех захваченных арабских территорий и строительства на них новых еврейских поселений. Это решение Тель-Авива перечеркнуло все надежды Анвара Садата на скорый компромисс с Израилем, и в Каире приняли решение начать новую войну. Совершив стремительный визит в Дамаск, Анвар Садат согласовал план очередной войны с президентом Сирии Хафизом Асадом, и в начале октября 1973 года вооруженные силы Египта и Сирии внезапно атаковали Израиль. Израиль не был готов к новой войне с противником, и первоначально наступление арабских армий развивалось более чем успешно. В частности, египетские вооруженные силы смогли форсировать Суэцкий канал и стали теснить израильские войска вглубь Синайского полуострова. Однако вскоре, получив солидную военно-техническую помощь со стороны США, израильская армия, оправившись от шока, в середине октября 1973 года смогла вернуть себе стратегическую инициативу и окружила группировку египетских войск на Синайском полуострове. В этой ситуации Анвар Садат обратился за помощью к Советскому Союзу, и в Каир с тайной миссией срочно прибыл глава советского правительства Алексей Николаевич Косыгин, который сообщил своему визави об увеличении военной помощи Египту и обещал через механизмы ООН добиться прекращения наступления израильских войск на позиции окруженной египетской армии. Кроме того, он убедил Анвара Садата согласиться на немедленное прекращение огня. В конце октября 1973 года в Москву срочно прилетел госсекретарь США Генри Киссинджер, который в ходе непростых переговоров с советским руководством согласовал текст новой резолюции Совета Безопасности ООН номер 338, которая рекомендовала израильской и арабской сторонам немедленно прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. Однако Израиль проигнорировал и эту резолюцию Совета Безопасности ООН, и тогда Советский Союз прибег к испытанному средству, приведя в состояние полной боевой готовности свои части военно-воздушных сил. Одновременно по согласованию с Москвой президент Анвар Садат выступил с инициативой разместить в Ближневосточном регионе контингенты советских и американских вооруженных сил. Естественно, в ответ на эти действия Москвы Вашингтон привел в состояние повышенной боевой готовности и свои вооруженные силы, хотя конфликт с советской стороной из Израиля совершенно не входил планы тогдашней американской администрации. Поэтому Вашингтон в ультимативной форме потребовал от израильского правительства немедленного прекращения огня и завершения новой войны. Напор американских дипломатов на израильское руководство был настолько силен, что 25 октября 1973 года боевые действия были прекращены, а Совет Безопасности ООН единогласно принял решение о размещении вдоль всей линии прекращения огня 7-тысячного контингента войск ООН, или так называемых ООНовских миротворцев. Затем в декабре 1973 года в Женеве под эгидой ООН открылась международная конференция по ближневосточному урегулированию, в качестве сопредседателя которой выступили Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Значит, в ходе работы этой конференции удалось добиться принципиальной договоренности о разъединении вооруженных сил воюющих держав и восстановлении в этом регионе статус-кво. Значит, надо сказать, что в разгар вот этой Октябрьской войны 1973 года и в связи с ней произошло очень важное событие, которое вскоре приобрело общемировое значение. Значит, 10 арабских государств, входящих в организацию стран-экспортеров нефти, знаменитый ОПЕК, и объединенные в особую группу Организации арабских государств-экспортеров нефти, ОАПЕК, приняли принципиальное решение о сокращении, а затем и полном прекращении всех поставок нефти в те страны, которые поддержали Израиль в новой войне с арабским миром. Одновременно они опубликовали список так называемых недружественных государств, в которые попали и США, и Канада, и Великобритания, и Нидерланды, и Япония, и целый ряд других держав. При этом арабские государства потребовали от этих государств немедленно изменить свою политику в отношении событий на Ближнем Востоке и поддержать национально-освободительную борьбу арабских народов против израильской агрессии. Стремясь избежать риска введения эмбарго на импорт нефти из арабских стран, правительства Франции, Федеративной Республики Германии и Японии высказались в поддержку решения Организации Объединенных Наций и справедливой борьбы арабских народов за их исторические территории, которые были захвачены Израилем в 1967 году. Однако их союзники по блоку НАТО не поддержали их. Между тем, действия арабских стран-экспортеров нефти спровоцировали всемирный экономический кризис. Страх перед нехваткой нефти, угрозы прекращения ее поставок и резкий рост цен на нефть с 2 до 14 долларов за 1 баррель вызвали первый так называемый нефтяной шок и привели к тяжелейшему энергетическому кризису во многих странах буржуазной Европы и США. Вместе с тем этот кризис дал мощный импульс и скорейшему слому старой энергоемкой и ресурсоемкой модели промышленного производства в старой Европе и заставили правительства многих западных держав начать структурные экономические реформы и существенно увеличить свои вложения в разработку передовых технологий, способных резко сократить энергопотребление и ограничить рост зависимости их государств от импорта углеводородов, прежде всего сырой нефти и нефтепродуктов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, посвященную внешней политике СССР и развитию международной обстановки в период брежневского правления. А дальше мы продолжим свой рассказ об основных событиях внешней политики этого периода. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.